МММ, в цитадели тоже неспокойно. Закурила, задумалась. И как считаете вы? Победоносцев сильно разругался с Шульцем. ХММ, нет, не то. Китайцы, я тоже читал о новых восстаниях против маньчжуров. Только народная партия, самые большие, побрыкается на юге, за пределами льда. Лед, пан Генрих, лед держит, что может измениться здесь. Вышло еще до семи, чтобы успеть зайти к Раппопорту. Леокадия Гвуштштам уже не работала, но, так или иначе, нужно было купить одежду, на пару размеров побольше, на морозе и сырости она сядет, и все снаряжения для путешествия в самое сердце зимы. Упаковалась со всем этим в сани, со свертками, сумками и с самой несподручной покупкой, с сибирскими лыжами, то есть с лыжами, обитыми оленьей шкурой, с волосом, специально уложенным в направлении езды, что с профессиональным восхищением расхваливал продавец. На Цветистую заехала уже после наступления темноты, даже радуги миражи стекольных фонарей не могли пробить снежные заслоны. На улицах города льда бушевала арктическая темень, о которой читала лишь у путешественников по северным краям. Белая темень, к тому же размазанная на стеклах и заправленная странными цветами. Но человек ведь привыкает, человек перестает обращать внимание. Форма, движение, это да, все остальное теряет свое значение. Видишь не то, что видишь, но лишь то, что мозг расшифрует из неожиданных каракуль, рисуемых на сетчатке глаза. Круговерть, морской вал, пуховая туча, цветная тень, пятиногий, трехрукий силуэт, пигнаров монстр с гривой из сосулек, человек, скачущий на сани, парнишка в легкой куртке, со снегом в черных волосах, со льдом в бровях и на ресницах, кто он, Мефодий Карпович Пилка, живой, господин Герославский, ваше благородие арестовывать идут, только это и успел крикнуть, прежде чем Щекельников замкнул его в захвате и потащил с саней. Оба свалились в сугроб. Я оно схватилось с места, отбрасывая лыжи и заячий полог, пакеты поменьше полетели прямо на улицу. Они качались где-то в снегу, нечеткие формы, медведь и обезьяна. Позвала, раз, другой. В подворотне дома Белецких блеснул огонь. Это костоломы с дубинами спешат на помощь, ведь забьют же Пилку. Выскочила в рычащую пургу. Ветер не мог так быстро занести их глубокие следы, потопталась по ним. Вот здесь Чингиз вдавил Пилку на аршин в сугроб, туда волок за конечность, здесь Пилка еще отбивался, взбивая мерзлый снег во все стороны, а вот тут, тут господин Щекельников душит худощавого мартыновца, прибив его к стене предплечьем, прижав его под самой шеей, и сейчас-сейчас пришпилит штыком, как того рабочего с холодницы хотел пробить. Такой вот обычай у Щекельникова. Дернула Чингиза за руку, тот и не пошевелился. В дом. Заорала ему на ухо, стащив шерстяной шарф с лица. Во. Щекельников показал на землю под ногами Пилки. Там лежал мясницкий нож с карикатурно широким лезвием, словно из детских картинок про разбойников-людоедов. В дом. Повторила еще раз. Господин Щекельников пожал плечами, результатом чего стало то, что освобожденный Пилка отлип от стены, отчаянно кашляя и в панике хватаясь за шею. Тут прибыли охранники с дубинами и лампами. Приказала им собрать товар с саней. После чего, схватив Пилку за шиворот драной куртики, потащила за собой в сени и на второй этаж. Господин Щекельников спешил сзади, с миной разочарованного гурмана, крутя в своей лапе страшные нож Пилки. Запихнула трясущегося мартыновца в комнатку возле кухни, одни двери ее тут же замыкая изнутри, под другими выставив Чингиза с приказом никого не впускать. Сбросила шубу, шапку, рукавицы, шарфы, подстежки, верхние свитеры, сняла очки, стащила валенки. Подойдя к печи, плоско уложила ладони на гладких и горячих плитках. Первое, что делает сибиряк, вернувшись с улицы, словно приветственное рукопожатие с домом. Разве что ты зимовник мартыновец и инстинктивно забирающийся в самый дальний от печи угол, кашляя и хрипя, разбрызгивая капли воды, стаившей с волосы летней одежды. Прочистив нос, подтолкнула Пилке стул. Тот уселся неуклюже, неудобно, словно школяр, приведенный к директору, на самом краешке, держа ноги вместе, не зная, что делать с руками, скрестил их на груди, сунул под мышки, сложил на коленях, сунул в карманы. Только сейчас заметила грязный бинт, выглядывающий из-под левого рукава. Повязка была видна и в разорванном шве на плече. Вы ранены, руку тогда сломал. Он откашлялся. Вашему благородию нужно. Когда, ах, поскольку миражи стекла сняло, уже не было защиты перед светенями, образовывающимися на стенах и на черно-белом окне за телом пилки. Отмет Мефодия Карповича резал глаза. Да и да, нет и нет. Это когда вы выскочили с поезда? Так, так с кем же это вы разговаривали той ночью? Парень открыл рот, закрыл, снова открыл. Его уже нет в живых, так что вашему благородию скажу. Господин советник Дусин пришел меня предупредить, говорил, чтобы я убегал, поскольку ее княжеское высочество от челяди узнало про меня, сейчас людей пошлет. Ну я и выскочил. Княгиня Блудская и мне тогда спасала жизнь, так почему ей было бы нужно? Ах, ну да, она же Мартыновка, все по мартыновской вере пошло. Община ее высочества и моя община в Москве в большой неприязни живут. Кровь между нами. Правда между нами. Он опустил голову. Распутин самолично задушил батюшку нашего. Только, ваше благородие, не время сейчас. Погоди. Сначала все это должно замерзнуть. Почему Дусин, доверенное лицо княжны, то есть наверняка мартыновец тоже, но, господин Дусин был человеком, верным их высочеством, но брат нам. Он еще обещал, что вам тоже поможет, что, не помог, замерзла. Ладно. Прочистила нос еще раз. Так за что это меня вроде бы должны арестовать? За убийство губернатора Шульца. Носовой платок полетел на пол, упала на табуретку у печки. Не врете. Пилка нервно перекрестился, поцеловал ладанку. Спасением души клянусь. Откуда у вас такие сведения? Тот прикусил губу. А вы меня не выдадите? Не выдам, Пилка, не беспокойтесь. Ну, тогда так. Как только я приехал за вашим благородием, это уже добрый месяц тому, то куда мне было деваться? К братьям моим, к приятелям приятелей обратился. Какое-то время еще лечился, но сразу же слово отправил, что ежели что вашего благородия касаться будет, а ведь каждый, идущий путем Мартына, про сына Мороза слыхал, эта весть должна до меня дойти, а я уже подавлял всяческие опасные замыслы разгоряченных голов, чтобы в покое ваше благородие оставили. И вот так именно сегодня новость страшная пришла от брата нашего, который, только умоляю ваше благородие, чтобы никому, который слугой в доме полковника Гейста, и говорит он, ой, что он говорит, было покушение кровавое на его сиятельство, графа Шульца Зимнего, первое же обвинение, по которому и верную быструю смерть выписали уже на Венедикта Филипповича Герославского, а раз господина пока что в кандалы не заковали, то наверняка лишь за тем, что готовится к крупной жандармской акции по всему Иркутску, и что может вам жизнь спасти, только бегство. Вытерла лоб и только теперь заметила пот на коже выступивший, отодвинулась от печки. И когда это покушение состоялось? Да вот, пока пробежать успели туда-сюда с тревогой, это сколько? Час где-то? Сиди тут. Вышла в салон, крикнув, чтобы принесли бумагу и ручку, быстро написала несколько слов уважаемому Модесту Павловичу Кузьминцеву и послала слугу верхом, рублевку в карман ему сунувши, чтобы сломя голову сквозь пургу поскакал. Панна Марта допытывалась, что происходит, господин Щекельников все так же стоял в коридоре перед дверью, разве что нож кошмарный за пазуху спрятал. С извинениями расцеловавши ручки панне, попросила, чтобы та постучала, как только пан Войслав с работы вернется, схватила с кухни горячего шоколаду и вернулась к пилке. Тот шоколаду не хотел, налила в одну чашку. Парень сидел с синим лицом, прижатым к холодному стеклу, правым глазом, черным, в белую тьму всматриваясь, левым по комнате высматривая, что в результате давало совершенно рыбье косоглазие. Подуло на шоколад. «Так кто вы вообще такой, Пилка?» Спросила тихо. «Зачем вы за мной через полсвета ездите? Людей ради меня убиваете? Собственную шею подставляете?» Тот еще шире вылупил влажный глаз. «Да как же, ваше благородие! Как это, зачем? Вера сердечная, это понимаю, но, Вера!» Выдохнул тот и раскашлялся, долго еще массируя горло, прижатое лапой Щекельникова, стараясь отмерять каждую мысль и жест в соответствии с внутренним тактом, чтобы любой чуждый ритм не мог, навязавшись телу, навязать свою волю и духу, глотала шоколад мелкими глотками, отсчитывая по простым числам, то есть на 1, 2, 3, 5 и 7, при этом не отрывала взгляда от Мефодия, баринный батрак, городовой и уличный бродяга, поляк и русский, и все же, по правде, что вам нужно? Продолжила неспешную беседу. «Значит, мартыновцам, чего вы хотите? Чего ожидаете?» Удивление и решимость переливались на лице Пилки. «А вы, католики, что вам нужно? Чего вы хотите? Чего ожидаете?» «Выходит, не вера, хорошо. Что же?» Тот смешался, отвел взгляд. Но точно так же он мог пытаться сорваться с Зимназовой привязи. «У господ вечно оно так», — буркнул парень. «Как, Мефодий, как, вечно такие бабские разговоры у вас?» Он тряхнул башкой. «Ну, и почему ваше благородие не бежит? Ведь арестуют вас», — вытерла ус от шоколада. «Сам ты молодец, не баба, но ведь можешь сказать, что в душе твоей играет. Это дело мужское, Мефодий, не про мелкие чувства болтать, но заглянуть в самого себя и ясно назвать тот дух, что мужчину к величайшим подвигам ведет. И ты, Мефодий, правильно отмечаешь, у господ подобное умение глаза и слова, души и разума чаще встречается. А мужик, даже когда соседа зарубит, то никак судье вслух не способен объяснить, отчего, зачем, ради чего все это сотворил. Тем более, не выскажет он, почему всю жизнь на пашне провел, как его отец и отец его отца. Нет в его жизни никаких почему и зачем. Вот так, замерзла. Языком распределила сладкий шоколад по небу. Его вкус и гладкая, маслянистая плотность отпечатались на языке, так что высказывалось уже в тоне и ритме воистину шоколадном, то есть, плавно, мягко, низко, сладко. Зато вот господа, как ты считаешь, Мефодий, о чем говорит все искусство, которым в городах и имениях восхищаются, все эти театральные и книжные рассказы, как баб скорее к греху подтолкнуть и в голове им замутить, буркнул тот, это тоже, только я же спрашиваю, не зачем, а чем, про что, так вот, о том как раз, что человек делает нечто великое, благородный поступок, подлое деяние, неожиданное действие, что-то другое, такое, которое, вроде бы, не от него пришло, и каковы последствия этих поступков он переживает, как он пытается самому себе и другим рассказать, почему так сделал, что сделал. И обычно случается, ни на каком людском языке он этого высказать не может, так именно для того искусство, пьеса и служит, она рассказывает. «Я такого не знаю», — сказал Пилка, — «я не начитанный, но мы же на земле льда, здесь даже мужик, который за всю жизнь в чистое зеркало не глянул, способен все на паре пальцев вычислить». Отставила чашку. «А вот скажи-ка, Мефодий, за кого ты так сильно стыдишься?» Тот прижал висок к стеклу, стиснул веки. «За родителей своих, за них. Кто они? Кто?» Выдохнул тот. «С мамонтами уже ходит, но стыд тянет. Тянет стыд, барин, тянет, ой как тянет. За что? За подлость, вредность нелюдскую, за сердца черные и жизнь мою. Так стыдно пред Богом и людьми, так». Пилка чуть ли не задохнулся. Приложил кулак к груди, склонил голову. «Тянет, давит, так рвет когтями огненными, что временами и дышать не способна. Знаю, Пилка, знаю. Но и то знаю, что мы не живем грехами родителей своих. Если бы все по ним наследовали с печатью греха первородного, то через несколько поколений на земле было бы царствие сатаны. Всякое дитя к грехам прошлого прибавляло бы собственные грехи. Но ведь все наоборот, Пилка, не так все. Так оно же из-за меня, ради меня и за меня», — завыл Мефодий. «Из-за того, что живу. Что ж ты такого наделал? Я, 5 лет тому назад, 5 лет был я подростком, что по снегу с собаками гонял, наказание Божье для матери с отцом, по лесам шатался, харч воровал, от работы отлынивал. Жили мы в Мрачнетове, деревне такой под лесом, что была поставлена по декрету канцлера Столыпина, еще перед лютами. Отсюда, может, верст 100. И была зима. Была зима, и зимой это случилось, и я, дурак, пошел с ребятами в лес западни ставить, хотели шкурки продать, пару рублей заработать. А один парнишка бутыль севухи взял, и еще кто-то. Упились все, на это уже никакой памяти нет, но упились и свалились спать там на ночь, а тут морозы пришли под 40, ну мы в камени. Говорят, будто я не жил. И что случилось? Да, ночью в Мрачнетово пришел батюшка Мороз. Уже знали его? Нет. Только тут, ваше благородие, такое дело, что перед тем за неделю исправник прибыл в деревню и у старосты прибил оповещение такое про батюшку Мороза с обещанием 100 рублей золотом тому, кто властям его сдаст, с большой фотографией. Ах, 100 рублей золотом для мужика, а он прибыл в самый трескучий мороз, то есть в морозе, по морозу, на морозе. Голый был совсем, так сквозь метель и шел. Старик Гасев его и спрашивает, зачем, мол, прибыл. Отец Мороз отвечает, что идет за черным солнцем и чтоб больных ему давали, лечить станет, что можно еще излечить, болезнь вымораживать. Это он говорил, говорил, тогда еще, да, в 1919, да, только следует вам знать, что тогда он еще не во всем был отец Мороз, как сегодня мне ведомо, и не помню даже, чтоб его тогда так называли. А что мне люди рассказали, что ходил, что садился, и по-живому говорил, что даже вот купил, только все как-то медленно и странными движениями, и что скрипел, и что снег и лед из него сыпался, и вообще, холодным был он сильно, коснуться невозможно, в избе не выдержать, сосульки до земли. И что, говори, Мефодий, тот провел щекой по мираже стеклу, словно кот, ласкающийся к морозу, и тут мать прибегает в отчаянии, спасай дитя мое, померзли ребятишки насмерть, и в ноги ему падает, холодно, а и сама бы потащила, и куда собаки охотничьи повели, пошел он, и что, и живу, как видите, что же он сделал, а кто ж его знает, четверо нас было, упившихся замерзших, одного тронули, отбивать от земли стали, так у него рука обледеневшая отвалилась, тело раскололось, так и оставили и за попом послали, а бабы уже батюшку Мороза привели, а мы лежали там под деревьями, на мерзлоте голой поначалу долго он с нами чего-то делал, в крови колупался, говорят, в сердца сосульки алые нам вымораживало, потом взял и сошел с нами на дороге мамонтов. 3 дня родители ждали, на образа молились, на 4-е утро вышел он из земли со мной и Петей, вроде при всем сознании были, не помню, только знаете, барин, живые, живые и здоровые, одно только до смерти осталось, мороз в костях, значит только, у Пети всего на 2 дня, потому что заморозка не отпустила его, хоть тот льдом и камнями блевал, и черные сгустки из тела себе вынимал, и в огонь ложился, а вот я, так ты, Пилка, по дорогам мамонтов ходил, не знаю, говорят, будто ходил, наверняка ходил, не помню, не помнишь, только, замерзло, ну да, ага, а потом оно так, на утро соцкие с десятниками, да исправников целая куча в Мрачнетово съехались и обстреливать батюшку Мороза издалека стали, и как он, пулями побитый, они словно глину крушили, в землю бросался, в дороге мамонтов стекая, но опять же, медленно так, в морозе, на что его штыками, да дубьем, да косами, железяками всяческими били и секли, и коней на него напускали, и цепями рвали, боже ж ты мой, и булыжники на него скидывали, и он так через всю деревню, и на целину, и в лес, и как-то так в землю занырнул, весь побитый, после чего заплатили моим отцу и матери 100 рублей золотом. Ах, Мефодий терся лицом по стеклу уже чуть ли не в каком-то трансе, стуча себе в грудь кулаком, а я живу, 100 рублей за то, что спасителя выдали, упаси Господь, так ведь он тоже выжил, отец Мороз, он жив, Пилка стиснул синие губы, прошел, может, месяц, но меня там уже не было, отослали меня родители к деду и бабке под Вышний Волочок, месяц, как я уехал, да и исправники давно уже отбыли, никто ничего ночью не видел, как он стал вымораживаться от колодца, к утру уже почти на ногах стоял, только на сей раз с ним нельзя было заговорить, и сам он уже не говорил людскими словами, и знаю я лишь то, что те, что с самого утра в сани уселись и из Мрачнетова убрались, те жизни сохранили, потому что когда уже туда жандармы прибыли через несколько дней, одну лишь мерзлоту застали, лед, лед, один лед, избы раскрыты, кривые, заснеженные, утварь вся в сосульках, скот в камень, и ни единой живой души, ни единого тела теплого. Только крест громадный из сосновых стволов замороженных посреди деревни стоит. Забрал их, сами пошли, всю деревню. И справедливо ведь, ваше благородие, справедливо, за зло, что на добро сотворено было. А ты, я вашему благородию я, ваше благородие я, другой еще бы мстил. Пилка без памяти бил себя в худую грудь. Меня, меня тянет, меня печет, меня сжигает. Хотя бы словечко одно. Но от кого, от него, ну, даже если бы так... То ли он меня, то ли я его, что здесь прощать, ваше благородие это понять может, я не понимаю, он схватился за голову, ничего не понимаю, совсем, здесь нет никакого прощения, Пилка, имеется один только стыд, замерзла, но не могло не возвращаться все время к горькой мысли, что же это за Измаилово проклятие, 100 рублей, 1000, проданный мужичьим, которому он только добро принес, проданный родным сыном, выданный товарищем по работе, истинным другом, да что же это за проклятие Измаилова, разве в том лежит принцип структурной постоянной характера, что людей, хочешь, не хочешь, друг против друга обращает, злость, гнев и отвращение в них пробуждает, к явному предательству в конце концов по причине какого-то таинственного магнетизма сердца приводя, то будет дикарь, руки его против всех, и руки всех, против него, и против братьев всех разобьет он свои шатры. Измаил, человек правды, человек Абаас, живая тислектрическая динамо-машина, божественный аккумулятор тьмичи. Людьми с такими характерами можно восхищаться, даже любить всей душой, вот только жить с ними невозможно. Сложно даже сказать, где для них судьба хуже. В лете, где они способны метаться только лишь между разными видами полужи, или же здесь, в зиме, в краю абсолюта. Так или иначе, не для жизни предназначены такие люди, не для жизни. Посмотри, Мефодя, ваше благородие должно меня послушать, бежать нужно, немедля. Ну, кто-то постучал, вышла в коридор, слуга снимал с Билицкого шубу и шарфы. Пан Войслав стащил очки, поднял поцеловать Михасю, которая, уже готовясь ко сну, все-таки притопала к папочке, таща за собой тряпичного медвежонка по имени пан Чепчий. Пан Бенедикт, начал было хозяин над головкой дочки, пищащий ему в бороду, какой он холодный, вы не позволите на пару слов, именно сейчас, это очень срочно. Пан Войслав отдал Михасю Бонне, я как раз хотел вас, просопел он, потому что перед самым выходом из фирмы дошли до нас странные слухи, а ведь вы сегодня как раз в правительственных сферах вращались, не так ли? У меня здесь человек, который рассказывает, будто бы час или два назад был убит Шульц Зимний, и, обратите внимание, он говорит правду. Пан Войслав застыл на месте, лед в его раскидистой бороде еще не успел растаять и теперь искрился на фоне отмета, серебром украшая молчание Билицкого. С другой стороны, продолжила я оно, мне известно, что там, по дороге кто-то запустил ложь, поскольку человек этот говорит, в правде своей, и о том, будто бы, представляете, что за это убийство хотят арестовать меня, я же сегодня к цитадели даже и не приближался, только-только от Круппа возвратился, да что вы такое говорите, выдавил из себя Билицкий, именно, а вашего дома, погодите, нужно сначала все это проверить, Модест Павлович, я уже написал ему, правда Кузьминцева, это уже почти что правда Шульца, присев на табурете, пан Войслав в задумчивости стаскивал обувь, а эти все слухи, спросила, они какого рода, а, совершенно иные, будто бы из Зимнего пришла срочная отставка графу Шульцу, и что князь Блудский осей имперскими полками должен навести здесь новый порядок, вот это да, черное сияние, пан Бенедикт, все мы понемногу сонные рабы, принимающие признак правды за саму правду, предсказание за свершившуюся неизбежность, он наконец-то стащил второй сапог, сейчас пошлю Трифона, незачем поспешно паниковать, есть у вас какие-нибудь предметы, в отношении которых охранка могла бы дело пришить, нет нету, а этот ваш человек, хмм, правильно, вернулась к пилке, поблагодарила его, разумно не суя ему денег, не предлагая никакого иного вознаграждения, тот кивал головой, но все время глядел куда-то в сторону, все еще связанные памятью стыда, которая сама стыдом палит, теперь тебе уже пора идти, Мефодий, так ты лучше мне поможешь, но вы же убежите, бегите. Со всей уверенностью не собираюсь я идти на расстрел за преступление, в котором не виноват, вывела его из комнатки. Господин Щекельников глянул с подозрением, одна его рука все еще была спрятана, явно сжимая рукоять штыка, показала, чтобы он вернул зимовнику мясницкое орудие. «Зачем тебе был этот ножик?» – спросила у пилки на пороге. «А разве мог я знать, успею ли, а вдруг бы ваше благородие уже забирали, и ты собирался броситься с ним на жандармов, что первое под руку попало?» «Ага, так вот выскочил, помчался, выходит, это не ты сегодня за мной следил?» «Я, нет, ваше благородие, я, нет». Оказавшись за порогом, он еще раз передумал и пытался повернуть, вновь охваченный неожиданным беспокойством. «Не отступлю, пока ваше благородие в безопасности не уйдет, так что пришлось его провести по лестнице до ворот, и с помощью костоломов охранников с ветром на цветистую выпустить. Метель тут же захватила и проглотила его. Часы в доме пробили половину девятого, съела горячий ужин с густым журиком и луковым хлебом с хрустящей корочкой. Пани Билицкая вышивала на пяльцах возле огня, ежесекундно лупая над тканью ведьмовским глазом. Половина ее сморщенной физиономии освещалась огнем, другая половина скрывалась в тени и затьмете. Кот царапко грелся у ее ног. Но ведь молодой человек нашего Войслава ни в какую гадкую компанию не затащил, сладеньким голоском поскрипывала бабка. «Нет, проши пани, и ни в какие политические мятежи, нет, проши пани, у Войславика такое доброе сердце, очень доброе, никак не могло понять, каким образом старуха представила себе такую правду, будто бы я оно силой притянуло пана Войслава к чему-то, что противоречило его убеждениям, ба, благополучию всего семейства. Для этого следовало быть месмеристом мирового покроя, или Алистером Кроули. Без 5:09 постучал курьер к Белицкому с бумагой от человека из его фирмы. На вокзал Муравьева, якобы, прибыл эшелон, заполненный военными, якобы, отозванными с японского фронта полками. Тут же солдат высаживали и формировали в отряды, всего 3 громадные роты. Белицкий ответил приказом собрать дополнительных людей для охраны складов. Я оно сидела в салоне при огне керосиновых ламп, печи и камина, пытаясь вклеиться в беседу, которая, сама по себе всякий раз распадалась. Атмосфера нервного ожидания передалась всем присутствующим. С Белицким сидели здесь и пани Галина, и панна Марта. Здесь билось сердце дома. Слуги все время подносили кофе и сладости, которые поглощал один пан Войслав, зато полными горстями. Где-то к половине 10 на Цветистую прибыл адвокат Кузьминцев. Пыхтящий, заснеженный, багровый от мороза, черный от тьмячи, ведомый доверенным помощником под руку. Вначале ему пришлось хорошенько в кресле устроиться и глотнуть пару рюмочек сливовицы, прежде чем вернуться к полному сознанию и обрести голос. А за это время у всех присутствующих нервы до крайности натянулись. ХКРХХМММ. Так, уф. Не мне, старику, ночью по морозу безбожному сломя голову ездить. Еще немного, и совсем бы меня из ящика не выпустили. Из цитадели едете? Ну да, видите ли, Венедикт Филиппович, скорее я страшную весть, от вас полученную, прочитал, чем начальник канцелярии бургомистра, который ко мне на маджонг. Да что же там произошло, скажите наконец. Так я же и говорю. Разве нет, говорю. Сказав это, он вновь засопел, и только третья рюмочка вернула ему голос. БРРР. Славьте господа, ибо не ведаете ни времени, ни места. В собственном кабинете, над губернаторскими бумагами, его собственным ножом для разрезания писем, сегодня вечером был зарезан несчастный Тимофей Макарович Шульц. Женщины вскрикнули, перекрестились. У старика Григория поднос выпал из рук. Женщины вскрикнули во второй раз. Проснувшийся кот, грохоча металлом и пронзительно мяукая, чмыхнул по этому подносу в сторону. Пан Белицкий закурил трубку. Чтобы они все сдохли. Старуху Белицкую чуть удар не хватил. Мамаша пусть спать отправляется, бросил пан Войслав, даже не глянув в ее сторону. Подвинув табурет к креслу адвоката, он склонил свою тушу к достойному старцу, насколько позволяла собственная фигура, не менее монументальная. И кто же его убил? А, мерзавцы какие-то гадкие, охрана тут же их схватила. Двое их было, якобы, анархисты какие-то или нигилисты, а может и коммунисты, только ничего точного пока что неведомо. Сейчас же все собрались у ложа умирающего, его личный врач и целая армия более-менее значительных врачей, военных и гражданских, имеются даже китайские и бурятские знахари. А по коридорам солдатики под ружьем шастают, как с цепи сорвались, пока ночь пройдет, точно постреляют друг друга, в горячке этой на любую тень светень прыгая. Не так ли? Ведь постреляют же. Но скажите, Модест Павлович, как это случилось? Упрямо допытывалась я оно. Какой-то заговор был. Пошли ли какие-нибудь приказы про аресты? Потому что именно такие слухи до нас доходят. И про ту отставку от императора, которая на стол Шульца попасть была должна. Кузьминцев погладил седую бороду, моргнул кровавым глазом. Да, правду говорите. Имеется приказ императорский, про который я от таких людей слышал, как будто своими глазами его видел. Приказ предпринять все необходимые действия с целью подавления мятежа Шульца. Какого такого мятежа? Отшатнулся Белицкий. Князь Блудский Осей никогда бы не согласился со скрытным убийством, буркнула себе под нос. Но вот Гейст и Шимбух, все те люди из охранки и чиновники, зиму ненавидящие. Вы думаете, будто бы те самые террористы были посланы против генерал-губернатора охраны? Модест Павлович, своими словами скажите правду про графа Шульца, что он за человек. Поддался бы он покорно, если бы был уверен в несправедливости и черных замыслах, что за отставкой стоят. Модест Павлович, черное сияние над нами. Неужто для графа Шульца иная очевидность? Адвокат поднес корявую руку к виску. Это человек сильный, благородный. Вот видите, гораздо легче и безопаснее отправить в отставку покойника. В особенности же здесь, в Сибири, за 10 тысяч верст от императорского дворца. Никогда он не противился его величеству. Но способно ли его величество подобное опасение отогнать? Адвокат Кузьминцев лишь тупо качал головой. Пан Белецкий указал трубкой в сторону стола. «Послушайте», — шепнул он, — «если это провокация охранного отделения, то и вправду может быть что-то и на поляков. Один Господь знает, на кого указал полковник Гейст. Так мне собираться, понимаете, только на первые несколько дней, пока все не успокоятся. А потом Модест Павлович направит письма, выяснит все по официальной линии, ведь сейчас любая стычка с солдатами, так и пулю в лоб схлопотать можно. Зачем фортуну дразнить? Похоже, вы не слишком четко все это видите», — прошипела я оно резче, чем собиралась. «Шульц было моим защитником, это Шульц дал мне и моему отцу свободные паспорта, это он думал мною с лютыми воспользоваться. Богом клянусь, это он меня вообще сюда направил. После смерти Шульца я всего лишь падаль меж волками. Так вы считаете, что отсюда и та сплетня про приказ об аресте?» Вошел слуга. «Господин директор Почингла к пану Ярославскому». Белецкий вопросительно пыхнул из своей трубочки, только развело руки. Неожиданность. Порфирий Почингла не желал заходить в салон. Он всего лишь переступил порог на втором этаже, не снял ни шапки, ни мираже стекольных очков, разве что расстегнул шубу и стащил с рук рукавицы и нервно бил этими рукавицами по ладони. Быстро пожав руку, прямо с порога плюнул кровью. «Губернатора зарезали. Знаем. Знаете?» Директор вздохнул. «Ага, знаете. Потому что, видите ли, пришел приказ об отставке. Знаем». В очках Почингла всколыхнулись масляные калейдоскопы. «Пан Бенедикт, а вот скажите нам, не ваша ли это работа?» «Что? Слава Богу!» Только теперь стащил он очки, слегка улыбнулся. Под ястребиными бровями каплями жидкого серебра поблескивали светини. Лицо его, снова небритое, было покрыто какими-то струпьями, коростой, словно он только что прибыл из какой-то самой морозной сибирской глуши. «Я приехал вас предупредить, но, раз вы уже знаете, вы уже упаковались, могу забрать вас своими санями. Правда, та дорога, через Харбин, в данный момент, скорее всего, невозможно, да и Транссибом тоже, станут проверять каждого по отдельности, но как-то, так на меня уже имеется ордер, господи башке мой, пан Бенедикт, они же по вашей рекомендации туда вошли». «Что, по вашей визитной карточке, с вашими собственноручными рекомендациями губернатору Шульцу?» Я оно оперлось о стенку. Мамонты пробежали галопом под фундаментами дома, все затряслось, секунда, две, я оно не могло прийти в себя. Почингла позвал слуг, уселась на принесенном стуле. «Шимбух», — шепнула, когда кровь вернулась в голову. «Пардон, Шимбух, Гейст, и неужто вся эта иркутская шелупонь осмелилась против генерал-губернатора?» Пан Почингла явно смутился. «Ну, дорогой мой пан Бенедикт, по правде все выглядит не так», — сфокусировала взгляд на его обмороженном, покрытом отметом лице, на его глазах, отражающих странное впечатление стыда радости. «Но ведь он еще дышит, так?» — спросила тихо. Тот утвердительно качнул головой. «Три раны, множество крови, все молятся, даст Бог, выживет. Вы тоже молитесь. Вы, областники, сторонники отделения, молитесь крепче всего». Почингла отвел глаза к лампе, переступил с ноги на ногу, сбивая мерзлый снег с сапог. «Да что же это такое?» — глухо воскликнула я оно, — «что всегда прибегаете со стыдом своим, с угрызениями совести и желанием сатисфакции, постфактум, когда все злое сделали до конца. Вот тогда, друзья-приятели, вот тогда, хоть к ране приложи, только вначале, эту рану вы собственной рукой нанесете. Вы же знаете, что договор между нами с моей стороны был самым откровенным. Вы договариваетесь относительно оттепели с лютыми, как и было говорено, здесь лето, в Европе зима, я же вас безопасно переправляю в Америку, откровенным и душевным. Но с самого начала, с того заседания клуба сломанной копейки, а то и еще раньше, еще во время своих сибирских вояжей, вы точно так же, от души, работали ради триумфа областнической идеи, только совершенно иным путем. Заговоры, так, заговоры, словно швейцарские часы, в один только момент времени и в единственном месте на земле, где заговоры возможны по-настоящему, здесь, под льдом. И не следует кивать, — нацелила в директора пальцем, — я вижу, я оно начало считать, успех мирного договора князя Блудского, а затем, конец морской блокады, а затем, возобновление торговли Сибири с Америкой, воскрешение российско-американской компании, возврат к строительству туннеля на Аляску, а затем, резкое падение цен стали на биржах с другого берега Тихого океана, а затем, паника в голове ДЖ, П. Моргана и безжалостные приказы его агентам в Москве и Петербурге, миллионы на взятки, а затем, расчет Порфирия Пачингла и его областников, вовсе даже не торпедировать миссию Моргана, но помочь ему, именно помочь, как только можно, в деле очернения генерал-губернатора перед царем. Математика характера, алгоритмика истории, уголовное преступление льда, столь же надежное, как дважды два, четыре, как дедуктивный вывод Шерлока Холмса. Вы лично знакомы с графом Шульцем, вам знакома единоправда графа. Что сделает Шульц, без каких-либо оснований обвиненный царем в измене и сброшенный со своего сибирского трона, изгнанный из царства Зимноза? Ну, тут бабка надвое ворожила, буркнул директор. Выходит, столкновение, но довольно легко вычисляемое в обоих вариантах. Такой это человек, загнанный под стенку, ввергнутый в ложь, в несправедливость. Поддастся ли он, или же, все-таки объявит независимость Сибири, и тогда областники на коне. Вы не подумали лишь о том, что царь тоже прикроется. Шимбух, ха, Шимбух, Гейст, как же, это не против них шла игра, а против самого царя. Его приказы здесь Министерство Зимы и Третье отделение ввели в ледовый заговор, именно он меня макнул рожей в политику. Я оно мрачно оскалилось. В каких-то иркутских интригах между одним и другим чиновником еще можно было рассчитывать на какого-то человека, вот только что я могу против императора Всероссийского. Пан Пачингла поглядел с превосходством. Вы столько раз говорили об истории, и вот сейчас вас разогнавшаяся история пнула под зад. Больно, не может не болеть. Все остальное растворится в иллюзорном тумане, она одна останется жесткой реальностью. Так что не станите, как тогда, в поезде. Вы коснулись обнаженной материи исторического процесса, а я вас человеком с характером считал. Тот иронически фыркнул. Вы переоцениваете степень моего плутовства. Не существует какого-либо подобного заговора, такой клеветнической интриги, посредством которой здесь, под льдом, можно было бы сделать, что граф Шульц обманет самого себя, то есть станет кем-то, кем не является. Не могу я правду как угодно фабриковать, по капризу собственному творить правду из неправды. Если бы дело это противоречило форме души графа, князь Блудский Осей первым бы увидел это и сказал царю, что правда такова, что в характере губернатора Шульца Зимнего нет измены, что верность его сильнее амбиций, и что он никогда Сибирю его величество не заберет. И на этом бы все и закончилось, и сам Шульц об этом тоже прекрасно знал. Тем временем, что он делал? Сотнями садил под замок вольнодумцев за любую тень подозрений в поддержке отделения, казакам приказал в народ стрелять, при всякой оказии клялся в верноподданстве Петербургу, и собственных людей, не слишком самодержцу приятных, в тюрьмы сажал. Вспомнилась сцена в цитадели, когда Шульц опустил перед князем того полковника со слишком откровенным языком опустил. Воистину, математика характера. Ибо чем отличалась эта последующая игра от розыгрыша Иваном Петруховым на балу в губернаторском дворце? В царстве идей математик будет самым практичным из всех людей. Членов клуба я бы обманывать не стал, продолжал пан Порфирий. Мысль пришла уже потом, после визита американцев у Шульца, на который он отреагировал теми неожиданными арестами. И ведь мне пришлось уйти с глаз, чтобы тут же не предать себя. Что было можно, устраивали на бумаге, посредством писем, посторонних курьеров. Но когда вы договаривались со мной, ведь тогда, да, с той полицией, ведь это уже по петербургским приказам, не так ли? Что вы тогда сделали? Признались в участии в областническом заговоре под тайным управлением генерал-губернатора? Вы лгали, должны были лгать. Так я ведь и вправду рассчитывал на ваш договор с лютами, и до сих пор на него рассчитываю. Без оттепели в Сибири кто знает, как далеко вообще удастся протолкнуть независимость. Видите ли, вся идея основана на том, что импульс приходит не от льда, потому что из льда никакой новый, революционный импульс вообще не может поступить, но из-за дальних пределов, из Америки, с нью-йоркских бирж, от Моргана и японского императора. Столкновение, говорите, карамболь. Так, один шар бьет в другой, на этом полушарии, на другом полушарии, стук-стук-стук, и не видно самой руки игрока в бильярд, только неожиданное, всеохватное движение. Так творят историю. Если бы хотя бы на год, на пару лет лед попустил настолько, чтобы одна перемена от другой и третьей успела подальше отбиться, пока не замерзнет заново. Забудьте про оттепель. Мрачно засмеялась я оно. Никаких переговоров не будет. Буду рад, если сам с жизнью уйду. Все пошло псу под хвост. Вот что осталось от великих планов. Вот что пришло с заговоров. Тьфу. Вы уверены, что... А как еще, Может, если бы, вот такая оттепель. Округлая светень блеснула на стене за директором Почингла, и я оно чуть не упало со стула. Ах, боже, Трифон, позвала, появился Трифон. Ваше благородие желает, одевайся и, одна нога здесь, другая там, мчи в физическую обсерваторию Императорской Академии Наук, к доктору Тесле. Сообщи ему, что генерал-губернатор начинает бунт против императора, и что доктор Тесла должен незамедлительно бежать, пока Шульц окровавленный, без духа лежит. Что это говорит господин Герославский? Понял, понял, ваше благородие, понял. Только, чтобы никто другой вас не подслушал. Пан Порфирий закурил папироску. Вы опасаетесь, что он, все-таки, может выжить, горько сказал он сам себе. Вы молитесь за поражение свободной Сибири. А ведь теперь одни только Соединенные Штаты Сибири способны спасти вас от петли. Не забыли, как только Шульц умрет, царские чиновники вас, соучастников в его убийстве, посадят, уж наш Николай Александрович за этим проследит. Если Шульц умрет, то это еще полбеды. Временное, военное правительство попадет в руки князя Блудского, то есть снова в руки царя, и тогда доктор Тесла, тем более, получит государственное вспомоществование, и тогда, возможно, вы даже дождетесь оттепели, пробужденной машинами Теслы. И что мне с нее тогда? Отшатнулся тот. Но если Шульц выживет и власть сохранит, то что первое сделает он, явно встав против его величества Николая Александровича? Каково то дело, одно единственное, которое, несмотря на гнев императора, способно купить ему и Победоносцева, и все силы края лютов? Защита зимнозовых богатств перед войной, которую объявил лютом безумный царь. Ему придется понять, что в замороженной истории подобную революционную перемену он никак не защитит. Почингла прищелкнул языком, выдул дым. Переложенные в левую руку перчатки высвечивались на настенных панелях изображением солнечного паука, запутавшегося в дюжине толстых конечностей. Отрыв Сибири от Российской империи без оттепели. Пан Порфирий, граф Шульц Зимний не верит в математику истории. Тот закусил губу со струпями. Вы должны, вы обязаны переговорить с отцом. В царстве идей математик будет самым практичным из всех людей, тем временем пока не история, не Аполитея правит Сибирью, Россией и миром. Наилучшие планы, наиболее глубоко продуманные, уголовные шахматные партии и математические заговоры, не срабатывают, поскольку не до конца правда была отделена от лжи, не одни только Измаилы живут здесь, и, что бы ты ни делал, всегда ворвется откуда-то зародыш энтропии. Материя еще не замерзла. Эх, черт подери, бежать, не бежать, имеется ли вообще смысл? Почингла схватил за плечо. Пан Бенедикт, нельзя так, возьмите себя в руки. Знаю, все выглядят так, будто бы небо вам на голову обрушилось, но ведь это еще не конец. Разве не бывали вы в худших переделках, а когда из Транссиба вас в лес выкинули? А, поддались вы тогда? Нельзя же так, он вручил папиросу, уже подкуренную, взяло ее трясущейся рукой. Ведь если даже здесь невозможно опереться на разуме, на логических посылках, затянулось я оно, то что остается, ворожить по светеням, по инею, встать под черным сиянием словно сонный раб, я заберу вас, еще раз заявил Почингла. Мне и так нужно уходить из города, сейчас я собираю людей, переждем, в фирме я уже рассчитался, ну, пошевелите костями, я вообще мог сюда не приходить, оцените, что сам я как-то свою вину чувствую, хотя у меня и не было никаких гадких намерений, но дольше торчать здесь не стану, ну, удобств не обещаю, но, по крайней мере вы будете в безопасности, я оно отбросило руку Почингла, отстаньте вы от меня, оскорбленный, тот замахал рукавицами в дыму, да что на вас снова напало, что это вы такой колючий сделались, настоящий мраморный еж, щелчком отправила недокуренную папиросу ему в шубу. Почингла инстинктивно отодвинулся. «Даже если я и попал в западню, так почему мне следует за бесценок свободу отдавать?» Поднялось. «Я оно вовсе не было выше Почингла, но, по крайней мере, выломалось из позы беспомощности и угнетенности». Директор сделал очередной шажок назад. «Приятель, значит», — рыкнула с ядовитым презрением. «Доверенное лицо, рука помощи». Областник выпучил глаза. «Да что вас за дьявол опутал? Идите, бегите уже». «Празднуйте свое свободославие!» Тот захлопал глазами, плотный отмет выступил на лице. Несколько пройдя в себя, он провел рукой перед лицом, как бы желая отодрать от горла липкую тьмечь. «Понял, выходит, он все просчитал. Вы никогда мне не простите, что выпустили ее из рук. Пробило 10 часов. Пошло в спальню, затянуло шторы и на подоконнике окна, выходящего на ангару, между тканью и мираже стеклом, поставила зажженную керосиновую лампу. Все остальные лампы в комнате погасила. Метель, похоже, теряла силу. На реке можно было заметить больше санных огней и светлячков. Ночное небо поблескивало более чистыми оттенками черного цвета. Темный силуэт пробрался по комнате, сунулся между ступней, кот подняло его, вернулось в салон. Кот клеился к сорочке, терся головой о манишку. Что это на него напало? Уложила домашнего любимца у камина, возле тихо похрапывающей старухи Белицкой. Но он тут же потащился под стол, выписывая восьмерки вокруг его ножек, и вскарабкался на колени, едва уселась в кресле под часами. Прогнал его только Мацусь, да и то, чтобы самому занять место кота, зевающий, сонный, потягивающийся и вертящийся, но нет, нет, в кроватку он не пойдет. Все дети проснулись, возможно, от возбужденных голосов взрослых, или от общего шума и гамма постоянного движения, или, может, менее очевидным способом им передалось напряжение, уже пропитавшее весь дом, та атмосфера ожидания неизбежного, громадного и пугающего известия. Панна Марта, спешно закутавшись в платки и шали, побежала к соседям, старому чиновничьему семейству через пару домов по улице. Вернулась с известиями о столь же неясных беспокойствах. Там пересматривали старые бумаги в секретерах и прятали золото. Я оно никому не сообщила о новости, принесенной директором Пачингла, про то рекомендательное письмо на эшафот. Тем временем прибыл господин Юши с другими неприятными слухами. Еврейские банкиры, похоже, семьи и богатства свои ночью собирали и, скорее всего, собирались как можно скорее бежать из Иркутска. Пан Ваислав, нацепив на нос серебряное пенсне, писал за столом одно письмо за другим, высылая их в разные концы города с различными, даже наиболее молодыми, работниками. Слуги шмыгали по салону туда-сюда с чаем, кофе, с наливкой, с печеньем или вечерним бутербродом для гостя. Андрей Юша маршировал по трескучему паркету, размахивая длинными руками. Что же оно будет? Да что же оно будет? Может, и умнее было бы сбежать на какое-то время, спрятать еврейскую свою рожу от властей. Вы как думаете, господин Белицкий, вы сами остаетесь? Пан Ваислав писал письма, свернувшаяся у него на коленях Михася дышала из-под его руки на покрываемые чернилами бумаги, подсовывая чистые листочки, весьма гордая своим временным постом младшего канцеляриста. Теперь Юша пристал к Модесту Павловичу. А вы, господин наш мудрый, что вы скажете? Чего вы ожидаете? Где вообще вам следует сидеть в такую ночь? Не здесь же. Адвокат Кузьминцев забурчал в бороду, поглядывая на господина Юши из-под густых бровей. Именно здесь, ответил, я ожидаю, то ли генерал-губернатор Богу душу отдаст, то ли при жизни и власти останется. Очнулась старуха Белицкая. Завернув на пораженном артритом пальце нитку мулине словно четки, начала она читать прямо в огонь тревожную молитву. От пецпем етсан салатионим мем, амнисан густиас ет мицинас миас 367, все мои надежды и утешения, все мои тяготы. Лад. Над головой тикали большие часы, в мыслях сталкивались цифры. Сидела молча, поглаживая Мацуся по всклокоченным волосикам и наслаждаясь этой горько-соленой сатисфакцией, словно благородным осознанием свершенной измены, что, вот же, я оно совершенно не боится, не дрожит при каждом скрипе дверей и топоте ног слуг, не ожидает в напряжении нашествия жандармов. Придут, так придут, не придут, значит, не придут. Снова, это был один из таких моментов, подумала о панне Юлии. Панна Юлия, отец, в памяти ни одного из этих персонажей не могло представить дрожащим в тревоге пред неясным будущим. Поражение, значит, поражение. Что же, случилось, теперь идем на каторгу или выскакиваем в окно. То, чего не существует, прошлое, будущее, не имеет над ними никакой власти. Никто их не устыдит. Не то, чтобы были они неустрашимыми, но чего бояться прежде всего. Разве что, себя самих. И отец, и панна Юлия строили великие планы, независимой Польши, комфортной жизни, которые, ни по их вине, не исполнились. А чья вообще была вина? Часы пробили 11 раз. В полночь нужно будет заменить лампу на свечку. Быть может, японцы и увидят знак. Быть может, им удастся организовать побег. А может и нет. Революция будет, допытывается Мацусь, свернувшись клубком. Революция снится ему каким-то пигнаровым драконом, пожирающим людей, рубли и игрушки, и порождающим только сонных рабов. Сегодня придет? Нет, революция не придет. Это уже другая сказка, королевская. Сказку, сказку, пускай дядя расскажет сказку. Тут же требует малыш. Вот я оно и рассказывает сказку о старом короле, который, схваченный врагами, обратился к чародейскому, запретному знанию и сбежал от земных преследователей в подземные страны, в перевернутый мир, где черное солнце сломанными лучами морозит железные пастбища, по которым галопом проносятся мамонты, а духи питаются тенями жизни, пока не соберут из них достаточно силы, чтобы пробиться в верхний мир, к сыновьям и дочерям тела. Король, сойдя к мамонтам, сам отдал свое тело земле. Десятки чародеев и великих государей пытались, не прошли, но король это, что ни говори, всегда король. Только с каждым днем было ему под черным солнцем все холоднее и холоднее, и он все сильнее замерзал на лугах ржавого металла, выросла у него борода из сосулек, кровь в холодный камень обернулась, волосы инеем покрылись, кожа словно зеркало сделалась. Когда он пытался вернуться из цвета на свет Божий, только лишь ледником громадным, таким же неуклюжим и медлительным на поверхность земли всплывал, люди вокруг него мерцали словно развеселившиеся светлячки-червячки, шмык-шмык, и уже нет их. А если королю удавалось кого-то из них коснуться, тот сейчас же гас и, замороженный, умирал. Когда же король пытался к кому-нибудь обратиться, заговорить, то извлекал из себя только вой сибирской пурги. Когда же решил отомстить своим давним неприятелям, то ему даже мстить не захотелось. Таким холодным он сделался. Что же делать ему, с мамонтами мерзнуть до скончания веков? Ага, забыл тебе сказать, имелся у короля храбрый сын, который был еще маленьким, чтобы вначале отцу помочь, когда поймали его враги, но теперь он прибыл на зов отцовский. И как же королевич его спасет? Сам спустится в подземный мир, он ведь тоже замерзнет. Подойдет к ледяному отцу, так даже коснуться его не сможет, чудовищный мороз на месте его убьет, превратив в лед молодое тело. Как же королевичу вытащить короля из страны мамонтов? Он отдаст сокровище, решительно заявил Мацусь. Сокровище, нужно что-нибудь за что-нибудь отдать, тогда чары волшебников отпускают. Так нет уже никакого волшебника, который короля заколдовал. Король сам сошел в лед. Тогда, должно быть, он купил секрет у волшебника. Стоит на своем мальчик. Нет, нет, король сам таким уродился. А он ничего не потерял? Колечко золотого, волшебного меча о, крестика, должен был потерять. Погоди, погоди, Мацусь. Он вообще без ничего пошел, совсем голенький. Голенький, захихикал мальчонка и повернулся на коленях. Король голенький, ну да. Тогда, может, может, чего-то ему дать нужно. Чего у него нет, чего у короля больше всего нет, лжи. Полчаса до полуночи, мертвецы разминают кости, за окном тишина, зато трещит весь разогревшийся дом на Цветистой, когда Мадима и Селли Филиппов мчит по лестницам, коридорам и комнатам словно торнадо, парящее тьметистым дыханием, разбрасывая по сторонам черные снежинки. Пани Галинка лишь на мгновение сумела ее задержать. Мадима и Селли Филиппов лишь шапку да калейдоскопические очки сбросила да выдохнула на ходу пару слов объяснения. Маленький Петр Павел, надежно спрятанный за материнской юбкой, провел разгоряченную американскую девушку своими громадными глазами. Поднялось, саживая Мацуся с колен. Кристина послала мальчику бледную улыбку, но не теряла ни секунды на вежливости да приветствия, сразу же бросила по-французски. 4 часа ночи, под памятником царю Александру. Пакуйте вещи. Кто? Тунгусы на ваших упряжках. Был господин Уриш от губернатора? Нет. Билицкие, и господин Юши, и даже старый Кузьминцев внимательно прислушивались. Попросила Мадима и Селли Филиппов пройти ко мне в комнату. Двери прикрыла, ногой отгоняя кота. Зажгло только одну лампу на стойке. Светини на стенах побледнели и сползли на предметы мебели и в щели пола. А вы, панна Кристина, губернатор, выступивший против царя, в первую очередь избавиться от доктора Теслы. Вы же сидите там под охраной его казаков. От Победоносцева он вас там защищал? Нет, для себя стерег. Один приказ из цитадели, и финита 368, здесь. Все кончено, бегите. Транссиб закрыт, но тунгусы должны быть мне верны, и... Девушка сняла перчатки, энергично сбросила шубу на кресло. Морозный румянец разрисовал ей щеки, на толстой косе искрились хрустальные снежинки. Она сжимала губки. «Так что же такое я про вас слышу, господин Бенедикт? Будто вы в заговоре на жизнь губернатора участвуете? Откуда вы такие слухи? Только что к нам заскочил господин Порфирий. Никола, несмотря на ваше предостережение, естественно, бежать и не думал, и когда к нам заскочил директор Пачингла. Но каков же нахал, в свою очередь, а что это вы ему такого наговорили обо мне? Мне казалось, что он нас силой собрался похитить, уже не директор, а прямо дикарь какой-то, мужчины. Фыркнула она, не совсем убедительно, и замахала ручкой, к груди поднятой, чтобы через силу пойти против потока мыслей. Но, что это вам в голову стукнуло? Но ведь все это не так, а что, может снова, как в Транссибирском экспрессе, чужая рука окутала вас в ложь, а вы и не заметили как, и так же здорово та на вас лежит, что всех вокруг в обман и вводит. Нет, подобное было невозможным, ни в краю лютов. Нет, панна Кристина, не знаю, чего вам там наговорил пан Порфирий, но, видите ли, в одном вы точно не правы, здесь правду создают. Недавние покупки от Раппопорта лежали у комода. Вытащила кожаные саквояжи и войлочные вьюки, начала собираться. Для начала, все содержимое шкафа вывалила на кровать. В полумраке зимней ночи, под бледными светенями и робким керосиновым светом, за затянутыми от пурги шторами, оно отделяло одни материальные вещи от других, словно одну жизнь от другой. Не все, панна Кристина. Что будет когда-то правдой, было правдой когда-то, ранее. Не всякое мнение, которое сегодня истина, было таким вчера, или же то мнение, что было вчера правдивым, было таким же и когда-то. Имеются такие мнения, которые делаются правдами в определенный момент. Имеются мнения, которые делают правдами, истинность которых создают. Я замерзал, замерз, и лишь сейчас, возможно, последним, но так оно и бывает. Ведь существуют и необычные, исключительные люди льда, которыми не управляют зеркала, и только сейчас я убеждаюсь, во что замерз, в кого же. Оно меланхолически усмехнулось, уже без какого-либо напряжения, без нервов и страха. Вы же и сами видите. Перешло на другую сторону кровати, куда слуги уложили разношенные, пропитанные жиром сапоги, и девушка быстро отступила. Выходит, наморщила она носик. Это все-таки правда. А является ли правдой то, будто бы граф Шульц встал против царя, чтобы выкроить для себя сибирскую державу, мы не знаем. Ошибается ли царь, карая его за измену? Нет. Ведь граф Шульц – это такой человек. Все, что случилось или не случилось, чем все это является по отношению к правде идей, правде духа, то, что все планы рухнули, что я не найду отца и не поторгуюсь с лютами, какое это имеет значение? Я замерз сыном Мороза. 11 дней с тех пор, как я последний раз откачивал меч. Я играю историей, составляю алгоритмику исторических процессов, высчитываю против царя. Вот какова правда, Мадима и Селли. Кристина устроилась в моем кресле, проваливаясь в криво разложенной шубе, маленькая девочка в объятиях мохнатого зверя. Вернулось воспоминание, из-за пределов льда, следовательно, воспоминание о неправдивом, нелживом прошлом, о первом с ней разговоре, о встрече на Уральском склоне, под небом Европы и Азии, о ее разоружающей заботе о докторе Тесле, как замерзла Кристина Филиппов в краю лютов, розоволикий ангел стыда, замерзнет ли когда-нибудь, если бы оно не бросило ее на губернаторском балу, я должен перед вами извиниться, девушка подняла головку, за что, за все мое поведение, на балу и, но ведь на самом деле, мне не хотелось бы, чтобы вы запомнили меня таким, кем, высокомерным типом, опустившись рядом с ней на колени, чмокнула в холодное запястье. Есу издесали, пардон не с мои, его усьен при 369, я сожалею, прости меня, пожалуйста, эфер, вы и вправду уже больше не откачивались, один взгляд и другой, образовывалась симметрия пагубной интимности, но взгляд не отвело, нет, более того, панна Кристина, я и не хочу больше откачиваться. Девушка усмехнулась, но в улыбке была фальшь, потому она ее убрала с лица. Скажите мне, только от всего сердца, почему вы отпустили Еленку? Да как же я мог не отпустить ее в санаторий? Кристина надула губки. Вы же понимаете, что я имею в виду. Да, вздохнула. Я не могу вам ответить, вы не желаете. Сжала ее ладонь. Нет, панна Кристина, вообще-то хочу, желаю, но... Это лишь здесь, лютовчикам, людям зимы, только лишь им и Измаилам дана эта уверенность, эта геометрическая последовательность формы души. Ведь я же тогда систематически откачивал меч, был ребенком огня, а мы, люди лета, мы, да что мы, дым, мотылек, радуга, пыхнула из надутых щек, махнула рукой сквозь выдох, делаем что-то или не делаем, а потом всю оставшуюся жизнь ломаем голову, ну почему поступили именно так, отпускаю ее, не знаю, зачем, не отпускаю ее, не знаю, зачем, отпускаю или не отпускаю, точно так же, без причины, которую мог бы вам высказать, убегаю из Иркутска, не знаю, зачем, не убегаю, тоже не знаю, зачем, убегаю или не убегаю, объяснить не могу, ищу отца, зачем, высказать не могу, не ищу отца, зачем, почему, не выскажу, ищу или не ищу, одинаковая тайна, сотворю что-то плохое, злое, не найду в себе аргумента ни за, ни против, сделаю нечто плохое или хорошее, точно так же, без какой-либо причины, которую можно выразить аргументом за или против. Какое великолепное оправдание всяческих недостойных поступков. Я и не оправдываюсь. Беру ответственность. Ответственность? Какую еще ответственность? Ведь вы же считаете, будто бы и не существуете. В том-то и оно. Снова махнула рукой. Кристина в возмущении вырвала руку. Вернулась к сборам. Девушка сидела, не до конца завернувшись в темную шубу, прикрытая полутенью-полусветенью, растирая так и не разогревшиеся ручки. Кот, несмотря ни на что, влез в комнату, потерся о ножки гостя и тут же вскочил на кровать, хлопнула его свернутыми рубашками. Тот выпустил когти. «Не понимаю, как вы так можете?» — продолжала Кристина, обращаясь в воздух. «Не существуете, а ведь и дальше, как остальные, работаете, разговариваете, среди людей живете. Вы не понимаете, Кристина, ведь я жил, я оно жило так с самого рождения. И что изменилось? Только и того, что появилась дополнительная точка зрения, указала на заднюю часть шеи, точка на сзади головы, откуда все это видно в правде, то есть во всем несуществовании. Не верю, это какое-то безумие. Наоборот, как раз это и есть выход из безумия. Все мы в лете поддаемся этому миражу, тому обману языка, обычаев, межчеловеческих договоренностей, будто бы мы существуем. Правда ясна для нас с самого начала, с самого рождения. Мы не скажем «я», пока мать, нянька, наша семья нас не заставит, а потом уже одна ложь наслаивается на другую, одни привычки подкрепляют другие привычки, пока мы совсем не забываем, что возможен и другой язык, не подвешенный на межчеловеческих обманах, не вынутый из кривых зеркальных отражений, язык правды, язык того, что предваряет «я» и слова, этим «я» высказываемые. Нам и в голову не придет задать себе вопрос. Двигается рука, поднимает предмет, подняло пачку книг, обвязанных шпагатом, и говорим, я поднял, и так оно и идет, мы наблюдаем за телом в серебряных отражениях, в зеркалах чужих глаз, рассказываем о себе их языками, которые ведь тоже родом из внешнего мира, запихиваем себе чувства и мысли материей, и так оно нарастает, я, но ведь теперь вы говорите, будто бы вообще никто не существует, возможно, имеются такие люди, которые думают, будто бы существуют, и существуют на самом деле, те, что замерзли во всей собственной единоправде, кристаллизовавшаяся живая правда, возможно, но мы, то, что язык воспринимает под словом «мы», уже так нажрались материей, что окончательным доказательством существования принимаем связь того, что мыслит, с тем, что ощущает тело. Быть может, панна Кристина слышала про хирургические эксперименты, в ходе которых доктора рассекают мозг сумасшедшего надвое. Мой приятель, который на врача учится, рассказывал мне о подобных попытках. Раз и вместо одного, уже двое сумасшедших. Вот какова непоколебимая основа всякой истины, что ее разрезает любой скальпель. Пытаешься понять безумие, мое, а теперь проведите обратный Гиденкин эксперимент 370, умственный эксперимент, нем, антиразрез, один безумец и ноль безумцев. Вы забираете с собой эти книжки, то, чего еще не прочитал, а что мне еще останется делать в изгнании? Изгнании, милая моя Кристинка, позволь мне хотя бы попробовать, воскликнула вполголоса, с господином Щекельниковым, с людьми из обсерватории, со Степаном, с помощью тунгусов, как-нибудь устроим, самое большее, дадим ему по голове и вытащим бессознательного, зато вы спасете жизни.